Глава 18. Секретное искусство семьи Некрон. Сегодня я прочитаю вам лекцию о магии слияния. Секретном искусстве семьи Некрон. Заговорил Айвис низким голосом, забыв о недавних волнениях в классе. Айвис нарисовал на доске базовую магическую формулу магии слияния. Выглядела она как природный магический круг, использующий лунный свет. Применённые в ней магические врата и символы очень похожи на те, которыми пользовались в мифическую эпоху, и эта формула была весьма масштабной. Ученики, похоже, еле-еле смогли скопировать магическую формулу, но с моей точки зрения тут не было ничего из ряда вон выходящего. Эту магию, однако, изучали демоны мифической эпохи. В этом смысле она весьма интересна. Были бы такими все обычные уроки, и меня бы перестало на них клонить ко сну. «Эй, Анос, ты если конспект не пишешь, то хоть на записывающий кристалл сохрани лекцию», — сказала мне сбоку Саша. «А я записываю. Сюда». Я стукнул указательным пальцем по виску. «Да ну, такую сложную магическую формулу невозможно запомнить с одного лишь взгляда», — сказала Саша наполовину удивлённым, наполовину сомневающимся тоном. «Ты сама-то, смотрю, никаких записей не делаешь». «Так ведь это секретное искусство семьи Некрон, а я прямая наследница, и уже давным-давно освоила базовый уровень». «Ну, кстати, да, есть такое. Раз ты прямая наследница, то, наверное, близко знакома с Айвисом». «Ага, сейчас. Семь древних демонических императоров всё равно, что боги». «Хоть я и сказала, что прямая наследница, но лишь в 16-м поколении. Я на самом дне иерархии и говорила с господином Айвисом всего лишь один раз». «У демонов высокая продолжительность жизни. Вероятно, остальные прямые наследники до сих пор живы». «Как я сейчас и объяснял... Преимущество магии слияния заключается в соединении магической силы. Соединяя несколько видов магической силы с разной длиной волны, можно получить сильную магическую реакцию и увеличить изначальную магическую силу в 10 раз. Это джегум. Примечание переводчика. Записано как «смесь ассимиляции». Магия слияния изначального уровня». Пока Айвис продолжал свои разъяснения, Саша обратилась ко мне тихим голосом. «Слушай. Ты правда всё запомнил? Ты ведь не всерьёз это сказал?» «Ну ты и скептик. Так ведь у меня целый месяц ушёл на то, чтобы понять эту формулу». «Странные вещи ты говоришь. Если тебе нужен месяц, то, полагаю, мне на расчёты хватит и одной секунды». Саша раздражённо взглянула на меня. Видимо, её расстроило, что я понял формулу в разы быстрее неё. В её зрачках появились магические глаза разрушения. «Доказать наглядно?» «Каким образом?» Как раз в этот момент объяснение Айвиса закончилось. «Есть вопросы?» В классе стояла неловкая атмосфера. Должно быть, никто от благоговения не поднимал руку. «Один можно?» Я спокойно поднял руку, разрушив царившее напряжение. «Давай». Как только я встал, ученики снова зашептались. «Что он на этот раз собрался сказать?» «Да как ему вообще хватило духу спросить одного из семи древних демонических императоров?» «Нет, я правда не могу в это поверить. Как можно быть настолько наглым?» «Скажи что-то не то, и всё, ты труп!» «Эх, да чего же нерешительные демоны в этой эпохе? Совсем не похожи на моих потомков». «В структуре этого магического круга Джегума, точнее говоря, базовой магической формуле магии слияния, есть роковой изъян». Весь класс погрузился в тишину. «Хм, похоже, что мои слова остудили стоящую в классе атмосферу». «Он... Ну всё. На этот раз нам точно конец. Это ведь не то же самое, что учительницу Эмилию поправлять». «Он сказал, что в секретном искусстве некронов есть изъян. То есть он указал на ошибку одному из семи древних демонических императоров. Он ведь понимает, что страшно рискует?» «Да и вообще, в структуре магической формулы, разработанной одним из семи древних демонических императоров, не может быть изъяна!» — шумели ученики. «Какой изъян?» — спросил Айвис, спокойным, в отличие от учеников, голосом. «Данная базовая магическая формула позволяет осуществить слияние магических сил. И магическая реакция увеличит магическую силу в 10 раз, так? Но из-за структуры формулы это слияние не продлится долго». Напрягшись ещё сильнее, ученики начали готовить магические барьеры и антимагию. Своим видом они будто говорили, что вот-вот Айвис уничтожит весь класс своей атакующей магией. «Я весьма впечатлён, что ты смог заметить это с первого взгляда». Стоящая в классе атмосфера разом улетучилась. «Что он имел в виду под «я весьма впечатлён»? Это ведь значит, что он сделал что-то невероятное, да? С первого взгляда? Да успокойтесь вы уже! Вы что, нормальный язык перестали понимать?» Айвис приписал на доске возможное время слияния. «Ты прав. У магии слияния имеется изъян в виде очень короткого времени действия. Хоть это и структура магической формулы базового уровня, изъян сохраняется даже у магии более высокого разряда. Среднестатистический заклинатель сможет поддерживать слияние от 3 до 5 секунд. В итоге выходит, что эта формула чисто на показуху, и данная магия просто не стоит того, чтобы ее запоминать. Высказал я свое дополнительное замечание. Айвис снисходительно кивнул. Так и есть. Магия слияния может дать тебе преимущество лишь в редких случаях. В остальных же лучше будет использовать другую магию. Но если заглянуть глубже в бездну, то станет заметно, что эту магию можно изменить. Хм, что и ожидалось от подчиненного, созданного из моей крови. Хоть он и не смог довести формулу до совершенства, он чутко видел конечную цель своими магическими глазами. Солидарен с тобой. Я понял базовую формулу истинной магии слияния в тот момент, когда заглянул в бездну. Эти слова настолько удивили даже Айвиса, что его магическая сила задрожала. Тетрадки в классе зашелестели от переворачиваемых страниц, а ручки попадали со столов. «А, нам конец! Мы все умрем! Мы все умрем! Не хочу! Не хочу умирать! Почему я в одном классе с этим непригодным?» Ученики задрожали, словно ни секунды не сомневались, что сейчас все умрут. «Структуру этой формулы можно улучшить?» Низким голосом, с примесью легкого удивления, спросил Айвис. «Легко! Я потратил на эту магическую формулу больше 1000 лет. Но смотри!» Я встал. «Эй, магия слияния — это секретное искусство семи Некрон. Ты, конечно, мог видеть заклинание Гайс, но...» Сказала Саша, пытаясь остановить меня. «Чего тебя так беспокоит, что ты на весь класс орёшь?» «Да ничего, меня не волнует, но...» Саша внезапно отвернулась. «Смотри!» Я вышел к доске, влил в нее магическую силу и перерисовал магическую формулу. «Ну как?» Увидев ее, у Айвиса перехватило дыхание. А через пару мгновений он задрожал, как осиновый лист. Нарисованная на доске магическая формула действительно содержала в себе магическую силу. Чтобы понять структуру, нужны соответствующие магические глаза и ум, но реализуемость формулы была понятна с первого взгляда. «Что это такое? Продолжительность слияния в несколько сотен раз дольше. Вот оно что! Ты встроил формулу магии источника! Но как ты вообще умудрился встроить формулу магии источника в другую?» Пока Айвис как одержимый пытался расшифровать магическую формулу, я беззаботно сказал. «Всё просто. Я лишь применил на практике формулу магии слияния, соединив магические формулы между собой». «Что?» — запнулся на полуслове Айвис. Видимо, об этом он и помыслить не мог. Но смотрели все, и никто не заметил. Если так подумать, то мне с первого взгляда показалось, что в этом ничего трудного нет. В этом и заключается суть магических исследований. «Вот это идея! Ты, кажется, сказал, что тебя зовут Анас Валдигот. Не ожидал, что кто-то изучил магию слияния раньше меня. А вот как!» Вышло небольшое недопонимание. «Нет, Айвис, это твое достижение!» «Что? Формулу магии слияния сегодня я увидел впервые, и без твоего исследования не смог бы довести ее до совершенства. Я всего лишь дал последний толчок». «Что, прости? Ты хочешь сказать, что, увидев формулу магии слияния впервые, не только полностью в ней разобрался, но еще и довел ее до совершенства за такой короткий промежуток времени?» — пораженным голосом сказал Айвис. «Что ты? Рано или поздно ты бы тоже до этого дошел. Уверен, что будь у тебя еще 1000 лет, ты сам бы это заметил». Уладив вопрос доказательства Саши, я вернулся на свое место. «Зачем такому чудищу, как ты, вообще посещать Академию? Тебя здесь нечему учить, Анас Валдигот!» Услышал я из-за спины полный трепета голос Айвиса. Класс тут же снова зашумел. «Ну что, как там? Мы живы! Знаю только, что мы живы! Я совсем ничего не понял, но похоже, что Анас довел до совершенства магическую формулу магии слияния! Да кто он вообще такой? Он ведь непригодный, разве нет? Ты настолько удивился, что опять перестал понимать нормальный язык?» Вернувшись, я отодвинул свой стул, сел на него и сказал Саше, до сих пор смотревший на меня с разинутым ртом. «Как видишь, я все прекрасно понимаю». «У меня просто нет слов».